Инструкция для тех, кто выбирает. Что же делать тем, кто выбирает заниматься этим бизнесом в нашей команде? Во-первых, доверьтесь тому, кто дал вам прослушать эту книгу. Это важное условие не только в начале, но и при дальнейшей работе. Дети на небесах сами выбирают себе родителей. Так и тут. Вы сами выбираете того, за кем идти, своего наставника. Можно подумать, что это вопрос случая или расчета, везения. Все сразу. Постоянно вижу, как складываются эти тандемы. Люди сходятся на каком-то неуловимом уровне. Во-вторых, назначьте встречу и поговорите лично или по видеосвязи. Проясните все актуальные вопросы по открытию счета и первому обучению на базовом семинаре. В-третьих, открывайте счет, покупайте билеты и оплачивайте свое обучение. Что вам это даст? Во-первых, мы обязательно увидимся лично. Во-вторых, вы будете со своим наставником. Вы вместе проживете эти 4 дня, и он ответит на все ваши вопросы, которые возникнут во время обучения. Оно построено таким образом, что вы будете последовательно погружаться в тему, и вопросы появятся в процессе. В-третьих, вы с наставником договоритесь о дальнейшей коммуникации и технологии совместной работы. В-четвертых, вы увидите команду консультантов нашего агентства и услышите много историй, помимо тех, которые я уже рассказывал. Познакомитесь с нашими, я надеюсь, в будущем и вашими соратниками и прочувствуете наши ценности. У вас будет достаточно информации и фактов, чтобы понять гарантии и систему бизнеса. В-пятых, у вас появится заряд мотивации на первые шаги в этом бизнесе. Я вернулся с обучения и... Сначала вы попадаете в нашу систему поддержки новичка. Она представляет собой программу из вебинаров и личного общения с наставником. Первый вебинар сразу после базового семинара помогает поставить цель. Помните? Не суть важно, по какой методике ее ставить, главное, чтобы она была. Тогда вы сможете понять, и с какой скоростью к ней двигаетесь, и вовремя отследить замедление. Или будете радоваться, если что-то получится раньше запланированного срока. Стремясь к определенному результату, вы начнете замечать все новые возможности и детали. Со временем вам станет понятно, чего не хватает для успеха и что надо докручивать. Затем вместе с наставником вы анализируете ваш рынок, проводите маркетинговые исследования именно вашего, уважаемый слушатель рынка. Если на этом этапе прослушивания аудиокниги остались сомнения, то смею заверить, у каждого, а за 30 лет я видел многое, абсолютно у каждого есть свой рынок. Поверьте. Проверьте. На семинаре мы даем технологию звонка, как назначить встречу. Вы узнаете готовый, проверенный способ добиться согласия собеседника. Добавлю лишь, что главный секрет первого звонка – ваша искренность и честность по отношению к своему знакомому. По отношению ко всем людям, с которыми вы будете договариваться о встрече. На базовом семинаре мы даем точную модель разговора. Уже все опробовано и изучено. Бери и делай. Мы обозначаем проблему большинства, если не всех людей на планете, необходимость заботиться о своем будущем. Как сделать так, чтобы не зависеть свои лучшие золотые годы от детей или государства? Ответ прост – создавать свой капитал. На семинаре и с наставником вы будете учиться считать размер этого капитала для конкретного человека. Все для того, чтобы в итоге вы могли помочь своему знакомому понять, сколько времени ему понадобится на создание собственного капитала. Затем, исходя из задачи клиента, делаем ему предложение, от которого невозможно отказаться. И тут речь не про то, что надо эту задачу решать вообще в теории, а про то, что если прямо сейчас, пока вы находитесь рядом с ним, он ничего не предпримет, то он либо никогда этого не сделает, либо отложит решение этой задачи на неопределенный срок. А это потеря самого главного ценного ресурса в формуле создания капитала – времени. В финансовой формуле будущих денег – капитала, которую мы даем на наших мастер-классах, вложенные деньги линейны, а время в степени. Многим в жизни мы занимаемся, потому что так складываются обстоятельства или рядом есть люди, которые нас мотивируют это делать. Хотя бы попробовать, а там может и понравится, или начнет получаться. Все как в моей личной истории. Именно поэтому я утверждаю, что профессия финансового консультанта – это не только знание рынков, фундаментальный и технический анализ и многое подобное, но и, прежде всего, понимание психологии человека. Основная задача для вас, как консультанта, не кичиться своими знаниями, а так доносить информацию, чтобы любой человек понял свою задачу и, что намного важнее, стал ее решать здесь и сейчас, пока вы рядом. Повторной встречи может и не быть. Часто мои консультанты говорят, что для заключения контракта на открытие инвестиционного счета требуется несколько встреч. Человеку уже надо разобраться, прочитать документы. Дело в том, что разбираться можно годами. Я утверждаю и на практике доказываю, решение клиент принимает в моменте. Если он вам доверяет, то сначала сделает, а разберется потом. И этому я обучаю. Как на первой же встрече получить результат? Ведь если подумать, консультанты нашего агентства постоянно обучаются. И что? Пока все не выучат, им нельзя создавать себе капитал? Нельзя заботиться о своем будущем? Вот когда разберусь, проигрышная стратегия при принятии важных решений. Если так рассуждать, есть риск дотянуть до момента, когда уже сил работать не будет. Поэтому прямо на первой встрече мы заполняем пакет документов и решаем вопрос с оплатой за открытие счета. Благо, сегодня все можно сделать удаленно. В компании работает облачный сервис, то есть для оформления документов и их подписи вам понадобится только смартфон. Заключение. Когда я работал над книгой, мне задавали вопрос, зачем я это делаю? Отвечаю, чтобы оставить наследие в бизнесе, которым я занимаюсь уже 30 лет, и чтобы пригласить тех, кто хочет развиваться, создать свой большой бизнес и свою команду. Если вы консультант, и у вас возник соблазн купить печатный вариант этой книги и раздавать, чтобы прочитавшие люди пошли за вами, то сразу хочу разочаровать. Такой прием не сработает. Только при личном общении у вас есть шанс что-то донести до человека. Книга может быть лишь дополнительным инструментом в вашей работе. Не перепутайте. Если вы, прослушав аудиокнигу, хотите стать консультантом нашего агентства и создать бизнес, то заходите на наш сайт и заполняйте анкету. https://clck.ru/3 заглавный DHG строчный SY. Я лично позвоню вам, и мы назначим первую встречу.